Глава 27. Слова Айнена отдавались эхом, непрерывно звенели в моей голове, стучали по вискам ритмичной пульсацией. Почему бывшего фаворита не допросили вместе со всеми, кто пал под подозрение? Потому что Айнен из влиятельного дома? Нужен серьезный повод для его ареста? Еще больше меня поражало его состояние. Он винил себя, изводился, страдал, пожирал себя изнутри, драл когтями голые нервы, даже избрал себе наказание. Но все равно сделал то, что сделал. Почему? Это не просто импульсивный поступок и ревность, застилающая глаза. Это часть чьего-то замысла. Порошок Манцинеллы, предательство Дриад, громкие заявления жреца и отвергнутый фаворит — все это звенья одной цепи. Шаги Айнена стихли среди дальних одиноких келий, и, пребывая в раздумьях, я не заметила, как Иоран вышел из своего укрытия. Мой дроу все слышал, каждое слово, и видел, практически осязал лихорадочный бег моих мыслей. «Агнес», — эльф произнес мое имя сочувственно, почти обреченно. «Ты во что-то ввязалась, луна моя». Я смотрела на него, тонула в медовых глазах и молчала. Мое состояние не могло укрыться от Иорана. Уж очень мой возлюбленный оказался прозорлив. «Ты желаешь докопаться до истины, верно?» Такое объяснение моему поведению дал себе эльф. «Отомстить убийцам твоей принцессы, твоей спасительницы». Я повела плечом. Он все понял почти верно. Почти. До ритуала осталось недолго. Всего 2 недели. Иоран опустил голову, и его волосы, свесившись, закрыли его лицо. «Я хотел провести их с тобой. Каждый день и каждую ночь. Но от меня будет гораздо больше пользы, если я останусь здесь, в храме. Все ниточки ведут к пирамиде солнца, не так ли?» «Да, действительно так. Поэтому я ревностно посещала проповеди, слушала выступления жреца со всем вниманием. Я могу добыть для тебя истину». Дроу завел мне за ухо выбившуюся прядь волос. «Ты хочешь? Хочешь, я стану шпионить для тебя? Стану твоими глазами и ушами, моя Агнес». Нет, я совсем не хотела отпускать его. Желала каждый день просыпаться в объятиях моего эльфа, слышать его голос, впитывать его запах, запоминать каждую мелочь. Потому что не была уверена, что смогу помочь. Потому что любила этого мужчину и могла его потерять. До сих пор я не знала, как спасти моего эльфа от жуткой участи. У нас не было плана, не было решения. Мы наслаждались друг другом и прощались одновременно. Пили друг друга до дна, пока могли. Объективно, у нас не было будущего. Подобно мотылькам, мы стремительно летели к огню, чтобы опалить крылья и разбиться насмерть. Прямо сейчас слова Иорана стояли в груди, давили, ломали ребра, как огромный свинцовый шар. «Хочешь?» — еще раз еле слышно повторил Дроу. Только он мог помочь. Следить за бывшим фаворитом, шпионить за верховным жрецом, быть, как он выразился, моими глазами и ушами. Он был полезен. «Нет, не хочу». Едва сдерживая слезы, я эгоистично отказалась. Пискнула, буквально выдавила из себя ответ. «И все же я останусь», — твердо заявил Дроу. «Хотя бы сегодня. Да, стоило бы держаться рядом с этим Айгоном, пока так остро запахло жареным, как считаешь?» «Айненом», — поправила я. «Иорн, не надо. Я сама». «Ты говорила, он любитель выпить». Иорн рассуждал с азартом, не обращая внимания на мои возражения. «Пьяный творит безрассудство?» «Пить в храме запрещено», — сухо констатировала я. «Но это не значит, что служители не пьют», — завершил за меня Дроу. «А я что, уже согласилась? Вот так просто Иоран предложил шпионить для меня, а я даже толком не воспротивилась?» «Я не знаю, что ты задумал, Иоран. Пальцем я грозно ткнула эльфу в грудь. Но позволю тебе играть в дознавателя только сегодня. Если ничего не выведаешь, завтра же вернешься домой». «По рукам, луна моя». Дроу лукаво сверкнул медовыми глазами. «Принеси-ка мне крынку с наших покоев. Вели слугам наполнить вином доверху». Эльф раздавал указания, как заправский разведчик. «Возле ступеней с восточной стороны растет дурман. Я давно его облюбовал, да применить было не на ком. Пьяница-эльф — отличный кандидат. Знаешь, как выглядит дурман? Зеленые шипастые плоды, а если их разрезать, внутри круглые, гладкие и черные семена. Собери их для меня. Только на нос и рот повяжи платок, чтобы не вдохнуть много этой дряни». Я смотрела на Иорана во все глаза, но все равно послушно кивала. «Не бойся, эльфу семена дурмана не страшны», — продолжал Дроу. «Не отравится, лишь сильнее опьянеет. Надеюсь, это поможет развязать язык». Я так и стояла, как истукан. Впервые мой Дроу открывался мне с новой стороны. Он с таким рвением, с такой радостью принялся обдумывать свой план, что я просто не могла остановить его, запретить ему. Иоран подарил мне легкий, почти невесомый поцелуй и шепнул. «Мы найдем заговорщиков, луна моя. Накажем виновников, я обещаю. Завтра я буду ждать тебя на ступенях у южного входа, как солнце зайдет за горизонт. А сейчас нам придется расстаться. Потерять одну ночь. Всего одну». «Хорошо, коварный мой», — сдалась я окончательно. «Жди, я принесу то, что ты велел. И прошу тебя, Иоран, будь осторожен». Целительница Тресна видела дурной сон. Последние дни ее постоянно мучили кошмары. Эльфийка присела на край постели, смахнула со лба испарину, потянулась за снадобьем, что приготовила себе от бессонницы. Отмерила 12 капель, но от испуга уронила ложку. В дверь барабанили. Громко, неистово, остервенело. В одну руку Тресна взяла оружие, короткий кинжал, что легко прятать за спиной. Другой медленно отворила дверь. На пороге стояла человеческая женщина Агнес, а вместе с ней ее вельмонский протеже. «Агнес», — эльфийка опешила, — «в такой час». «Впусти нас, это срочно», — коротко бросила человечка. Едва за спиной незваных гостей захлопнулась дверь, Тресна магией соорудила шумовую защиту. Теперь никто посторонний их беседу не услышит. «Тресна, ему известны имена», — человечка указала на своего спутника. «Имя отравителя и его сообщников. Возможно, не всех». «И в чем проблема?» — эльфийка покосилась на вальмонца. «Пусть расскажет тебе, ты доложишь, куда следует». «Видишь ли, Тресна», — Агнес виновато развела руками. «Он отказывается мне говорить. Требует аудиенции королевы. Готов поведать свои знания в обмен на жизнь и свободу». «Да как ты смеешь?» — Тресна смерила мужчину взглядом, будто он был ничтожным червяком. «А может, мне лучше познакомить тебя с Арчи, а? Он хороший малый, умеет развязывать языки». «Не торопись, целитель, выбивать из меня правду», — без тени страха ответил мужчина шершавым голосом. «Лучше доставай из закромов свое пойло и веди к ее величеству. Мне есть о чем потолковать с ней». «Ты слишком наглый для вальмонца», — фыркнула эльфийка. Целитель перевела взгляд на человечку и угрожающим тоном заключила. «Хорошо, Агнес, я отведу тебя к ней. А ты, чужеземец», — Тресна злобно зыркнула на мужчину. «Если твои слова ей не понравятся, ты вернешься в храм без языка». А перед этим целитель скрежетнула зубами и указала пальцем на человеческую женщину. «Увидишь, как медленно и мучительно умирает она».